«Ты все правильно говоришь», — сказала Ветта. «Но ведь мало нарисовать картину с соблюдением всех пропорций и правил. Нужно еще и душу в нее вложить». «Это я-то не вкладываю?» «На дилетанта и обижаться бы не стоит, но ты...» «А я временами боюсь того, что ты считаешь своей душой», — сказала Ветта. И это прозвучало серьезно. «Из кирпичиков все складывается. Не любит спорить, и Роланд твой, и даже то, что ты не едешь поездом, а собираешься промчаться 200 километров на машине. У Джеймса Бонда 2 нуля перед семеркой, а у твоих «Жигулей» 1. Очень мило. Гаранин не был обижен или раздосадован, скорее, не на шутку удивлен. Ты что, меня в Бонды записываешь? Ну, перебор, родная. «Перебор», — согласилась Света, — «ты просто супермен а-ля Киплинг с поправкой на научно-техническую революцию и страну. Если бы только пыль от шагающих сапог, судьбы под сапогами». «Бывали раньше пикировки слабого накала, скорее словесное фехтование, но сейчас она, кажется, всерьез верила в то, что говорила». «А тебе не кажется, что это лишь эмоциональные перепевы иных мягкотелых откровений?» — спросил Гаранин. «Тысячу раз мы это слышали. Плохо быть хоть чуть-чуть похожим на локомотив, плохо быть энергичнее других, плохо стремиться достичь своей вершины, не дай бог кого-нибудь обидишь». «Да какое делу дело до обид и колыханий души, если уж взяться чему-то серьезно служить, то, чувствуя свою слабость, не криви обиженно губы, когда тебя обходят более сильные». Ветта ответила новыми колкостями, содержавшими уже значительно меньше логики. Он на них тем же. Разыгралась размолвка средней степени. Вместо завтрашнего утра пришлось выехать вечером. Дипломат, совсем необходимым, все равно лежал в машине. Дорога велась размашистыми дугами, еловые лапы стегали по крыше при резких поворотах. Гаранин думал. Все раздумья над ссорой сводились к гипотезе. Не собралась ли Ветта от него уйти? Иной подоплеки у ее рассуждений быть не могло. То ли нашла другого, то ли просто неисповедимый выборг. Собралась порвать и стала готовить почву, рассыпая глупые претензии к его характеру. Гаранина это никак не устраивало. Ветте он предназначил в скором будущем стать его женой. Это оптимальный вариант, и предстоит как-то исправлять положение. В себе он уверен полностью, так что мотор заглох ни с того ни с сего, как гаснет свеча. Машина прокатилась по инерции 5 метров, и Гаранин затормозил. Прошло больше получаса, прежде чем он убедился в тщетности любых усилий. Он прекрасно разбирался в моторах, но сейчас ничего не мог понять. Все было в порядке. Никакой видимой неисправности, но двигатель не работал. Он стоял, утопив руки в карманах куртки. Было бы бессмысленно в 20-й раз повторять действия, безрезультатно испробованные в разных комбинациях. Машину он не материл, всякое случается. Было бы нерационально и глупо тратить время на ругань. Темнело, еле по обе стороны дороги начинали уже сливаться в неразличимую стену. Гаранин быстро оценил вариант. Их имелось всего 2. 20 километров назад до деревни, в любом случае потерять всю ночь. 10 километров вперед, до тракта. Он их отмахает часа за 1,5. Движение на тракте оживленное, и ночью добраться до Крутоярска не составит особого труда. А за машиной можно съездить, покончив с делами. Или Прудников утром пошлет кого-нибудь. Никуда машина отсюда не денется. Гаранин забрал дипломат, запер машину и размашистым шагом бывалого туриста направился к тракту. Раздражение на машину улеглось. Более того, было даже что-то пикантное в том, что к решающей его судьбу встрече приходится добираться таким вот образом. Будет что вспомнить. Он шагал, помахивая в такт дипломатом. Страха перед темнотой он никогда не испытывал. В небе все четче проступали крупные белые звезды. Было свежо и спокойно. Поворот. Далеко просматривается дорога, и человек впереди. Он шел в ту же сторону, гораздо медленнее Гаранина. Едва ли не брел. Куда это он? С легким недоумением подумал Гаранин. Корову искать пошел, что ли? Ботал поблизости не слышно. Чтобы не испугать внезапным появлением случайного попутчика, все-таки дорога, вечер, неприятно тому будет вздрогнуть. Гаранин громко засвистел какой-то модный мотивчик и прибавил шагу. Человек не обернулся. Гаранин засвистел громче. Никакого результата. Он крикнул: «Эй, дядя!» Тщедушный человечек в чем-то мешковатом брел, словно и не слышал. Гаранин наддал, пристроился к незнакомцу плечо в плечо, посмотрел на него сверху вниз и спросил: «Что не отзываешься, дядя?» Маленький козлобородый мужичок в облезлом полушубке не по сезону посмотрел на него, дернул растопыренной пятерней и без того кудлатые волосы, лениво обронил: «А зачем?» «Ну, мало ли». «Мало ли, мало ли, да и смоло ли». Водкой от него вроде бы не пахло. «Корову ищешь?» — спросил Гаранин. «Коли ты себя коровой считаешь?» «Я-то при чем?» «А я?» — сказал мужичок. «Ты ни при чем, а я при нем. Должность такая». «При ком?» «При нем». И мужичок раскатился перхающим смешком. «Эй, ты смотри, как занятно получается. Не похожа твоя вонючая самобежка на мужицкую телегу. А один ляд прыть потеряла. Занятно. Вот ты грамотный. Объясни, почему так? Ведь по старинке я все делал, как при Ваньке Грозном». «Послал бог попутчика», — разочарованно подумал Гаранин. Ему сразу стало скучно. Услышал шум мотора, далеко ведь по тайге разносится, и стал плести черт знает что, как дед Мухомор в нашей деревне. Тот, шизанувшись на старости лет, все лешим себя воображал. Так и помер, не разуверившись. «Из Коптайки, батя?» — спросил Гаранин, решив, что перебросится парой фраз и уйдет. Не тащиться же с этим вороном здешних мест черепашьими темпами. «Закурим?» «Свой есть», — сказал попутчик. «От вашей травы и коза не заперхает». «Так объясни мне, пока шагаем, почему и на твою ворчалку, и на телегу один наговор действует?» «Какой еще наговор?» — без всякого интереса спросил Гаранин. «Ну, какой-какой?» «Надежный, раз я снял тебя с колес. Это почему же Роланд своих святых не нашел? За море подался? Там святее?» Гаранин даже приостановился от мгновенного удивления. «Что? Ты откуда знаешь, дедуган?» «Мне положено. Леший я», — скучным голосом сказал дед. «Слышал про такую лесную разновидность?» Как всякий нормальный человек, Гаранин испытывал к сумасшедшим легкий брезгливый страх. «Ну ладно, батя, будь», — сказал он торопливее, чем следовало. Шагнул прочь и остановился. Не было дороги, накатанной колеи, с рубчиком нетронутой земли посредине, глухая поляна, со всех сторон замкнутая темной тайгой. Дедок затрясся в дробном смехе. «Ну ты скажи, до чего ничего не меняется? По старинке я тебя и завел». Страх был липкий, подминающий. Гаранин не сомневался в своем рассудке и в том, что происходит наяву, но дикая иррациональность происходящего не укладывалась в понимании. Только что они шли по дороге, и вдруг дороги не стало. Мистика, бред. Повести Корабельникова. А старичок заходился довольным хохотком в шаге от него, плотский, насквозь реальный, пахнущий пыльной одеждой, махрой и еще чем-то непонятным. Он вдруг оборвал смех, как проглотил, сгреб Гаранина за лацкан куртки и в балагуристом тенорке угловато проступили властные нотки. Ну, пошли, что ли? Заждались нас. Гаранин тренированно отбил руку, еще секунда и провел бы подсечку с болевым захватом, но земля под ногами превратилась в дым, дым растаял, и Гаранин, нелепо взмахнув руками, провалился куда-то вниз, упал на спину всем телом, а больнее всего затылком стукнулся обо что-то жесткое, твердое. Реальность ослепительно лопнула разрывом гранаты. Зажмуренные глаза чувствовали свет, тело — твердую поверхность, ничем не напоминающую землю. Открывать глаза Гаранин не спешил. Слух защекотало бормотание. «Вы что, подстелить чего не могли? Ему вон по мороке забило». «Ни хрена, оклемается. А ты сам повежливей мог?» «Да куда там? Прыткий. В личность чуть не влепил. Хорошо, успели вы калитку отворить. Водой его полить? Ага. Ресницы-то елозят. Очухался. Что ему?» «Гостенек!» — позвали требовательно. «Мигайки-то раствори!» Гаранин открыл глаза, уперся ладонями в жесткое и сел. Пещера метров 10 высотой и столько же в ширину длину, полированный пол и нетронутый купол бугристого дикого камня, бело-серые мраморные колонны волокнистого рисунка в два ряда, и непонятно откуда сочится бледный свет. На скамье с затейливо гнутой спиной сидел попутчик в компании двух таких же с клочкастыми бороденками в обтрепанных шубейках. Все трое курили козьи ножки и разглядывали Гаранина с любопытной подначкой. — Ожил, крестничек? — спросил попутчик. — Сам виноват. Добром могли доставить. — Да не снимся мы тебе, не снимся. Спробовать хочешь? Он выдернул из-за голенища короткое шило с толстой деревянной ручкой и подал Гаранину. Гаранин отвел его руку. Тронутое крапинками ржавчины железо доверия не внушало. Достал связку ключей и раскрыл крохотный ножик-брелок. Мякоть большого пальца обожгла неприятная боль, набухла капля крови. Никакой это был не сон. Человек в американских джинсах и модной яркой куртке с электронными часами на руке сидел на каменном полу странной пещеры перед троицей дымящих махоркой лешаков. Невозможность, причем страх. Рассказать ветке, поклоннице мастера и альтиста, не поверит. Уставился как, хмыкнул тот, что сидел справа. Волтузить сейчас начнет. «Следовало бы», — сказал Гаранин, решив перешибить их хозяйскую уверенность ледяным спокойствием. Сел рядом и вынул сигареты. «Постучать бы вас, мужики, лбами друг о дружку». «Ха-ха, а назад как выйдешь?» «Как-нибудь. Как-нибудь и кошка с забора не падает. Все на лапы». «Ну вот что, мужики», — сказал Гаранин, — «давайте к делу. Машину вы мне испортили, а то кто же?» «Очень приятно. Выкладывайте, что вам от меня нужно, и объясните, как бы мне с вами побыстрее расстаться с наибольшей выгодой для обеих сторон». «Ишь, чешет! Хе-хе, грамотный!» «Они там нынче все грамотные». «Доложить, что ли?» «И то. Он так и велел, чтобы непременно сразу же. Времечко его тает. Ну вот ты иди». Сосед Гаранина проворно нырнул в черную двустворчатую дверь, покрытую, как плитка шоколада, квадратными дольками металла. Остальные присмирели и даже погасили самокрутки. Гаранин чувствовал любопытство и, как ни странно, самый настоящий азарт. Если разобраться, ничего, повергающего в растерянность или ужас, не произошло. Всего-навсего другой мир, подчиняющийся своим, но все же законам. Можно надеяться, что и здесь сильный и уверенный в себе человек, давно проверивший на практике эти свои качества, сумеет включиться в игру на равных, добьется своего, не обидев и хозяев. Выскользнув в приотворенную дверь, Леший суетливо подбежал к Гаранину, обижал его, осмотрел, отряхнул куртку, подтолкнул в спину. «Ждать изволят!» Дверь отворилась легко. Открывшийся за ней зал подавлял. Пещера, по сравнению с ним, казалась одинокой коробкой из-под обуви в пустом товарном вагоне. Необозримый мозаичный пол, узорчатые черно-красные стены, отшлифованные до зеркальной гладкости, увешанные какими-то предметами, малахитовые вазы, деревья из золота, древнегреческие статуи, кучи золотых монет меж колоннами, в нишах неисчислимое множество драгоценных предметов. Зал был так велик, что горы драгоценностей его ничуть не загромождали. Мощный голос проревел «Ближе!». Гаранин пошел в дальний угол, где спускались с потолка складки грандиозного балдахина, и на возвышении шевелилось что-то громадное, темное, живое, похожее, как неудивительно, на самолет. «Ближе, ближе!» Поднялись три головы на толстых шеях, сверкнули желтые глаза. Гаранин с трудом подавил удивленный возглас. Лешие, в общем, выглядели непрезентабельно буднично, но это... Это был Змей Горыныч, распластавший зеленые кожистые крылья, мощные лапы с кривыми когтями, чешуйчатые шеи, головы в человеческий рост длиной, увенчанные золотыми острозубыми коронами, длинный хвост, кончавшийся чем-то вроде наконечника стрелы, выглядывал из-под левого крыла. Змей наводил страх, но не выглядел уродливой химерой. Слепленный из частей реально существующих животных, он был гармоничен и, пожалуй, даже красив, основанный на неизвестных канонах красотой. И чувствовалось, что он очень стар. Чешуи размером с блюдце валяются на полу, провисшие крылья, картонные интонации в голосе. Проснулись из подсознания невообразимо древние страхи. Память, которую бесполезно было и пытаться облекать в слова. Картины, промелькнувшие слишком быстро, чтобы их осознать, не имеющие аналогии запахи, образы, звуки. Гаранин остановился метрах в 15. Три пары холодных желтых огней, рассеченных вертикальными темными полосками кошачьих зрачков, поймали его в невидимые лучи прожекторов. Он ощутил себя крохой, мошкой, собрал в кулак волю, изо всех сил старался быть самим собой, быть прежним. Инстинкт подсказывал, что только в этом шансы на спасение и успех. Не дрогнуть, не уронить себя в этих глазах. «Ближе подойди, не тронем», — сказала средняя голова. Теперь это уже был не рев, голос звучал разве что самую чуточку громче, чем обычный человеческий. Головы вроде бы отлитые были по единому слепку, но все же имели, если присмотреться внимательно, свои отличия, как у человеческих лиц. И Гаранин назвал про себя среднюю голову первой. Другие две словно бы дремали, прижмурив глаза. Гаранин подошел совсем близко. «Вот так», — сказал первый. «Представляться не стоит, надеюсь?» «Не стоит», — сказал Гаранин. «Прекрасно. Перед тобой тот самый великий и ужасный потомок динозавров». Ах, какое время было! Кипение страстей, поэтическое торжество дикой мощи. И кто мог подумать, что наберут такую силу эти зверюшки из-под коряк, на которых и презрение-то не тратили? Приятно чувствовать себя победившей ветвью эволюции, а? Смелее, не съем! «Я как-то не задумывался», — сказал Гаранин. «Ну да, куда тебе? Ты и прошлого века не помнишь, не говоря уже о прошлом тысячелетии. Мотыльковый у вас срок жизни, победители, хоть это утешает. Впрочем, я тоже не помню», — признался первый. «Я ведь не динозавр, я потомок. Можно сказать, молодое поколение». «Сколько ж вам?» «Сейчас прикинем». Глаза затянула розоватая пленка, похожая на третье веко у дога, потом поднялась, Тогда как раз прирезали этого, Краснобая, Гая, Юлия. То ли за неделю до того, как я вылупился, то ли через. Примерно так. Ухватываешь координаты? Да. Впечатляет? Впечатляет, сказал Гаранин. То-то. Только, к сожалению, смертный и долгоживущий. А я вообще последний. Выбили, перебили, затравили. Забрался черт знает куда. Загнали! Вот теперь умираю. И скучно, ты знаешь, показалось умирать среди этого сиволапого мужичья лесных болванов. Только и умеют, что заводить в болото грибников. Послал их на дорогу, они тебя и приволокли. Проникнись, оказанной честью. Не каждому выпадает исповедовать перед кончиной последнего дракона. Пытаешься? Пытаюсь, сказал Гаранин. Вот и попытайся без зубоскальных мыслей. Эй, кубки нам! Прошуршали подобострастные шаги, Гаранина мягко тронули за локоть, и он, не оглядываясь, принял тяжелый золотой кубок, усаженный яркими, неограненными самоцветами. Горыныч ловко выпростал лапу из-под кожистых складок крыла и схватил такой же, но размером с хорошую бочку. Хлебнул скудно, словно бы пасть прополоскал. Отставил. Больше не лезет, а эти уже и глотка не могут. Вечные сотоварищи, как выражался восточный гость, сам понимаешь, перевидел всякого народа. За ним пришла та, что приходит за всеми. И ведь пришла стерва. Холодом так и тянет. Как думаешь, страшно? Думаю, да, сказал Гаранин. Он полностью овладел собой. Остался только щекочущий холодок неожиданного приключения. Правильно. Страшно. А когда-то... Гаранина обволокли и растворили на несколько секунд чужие горькие воспоминания. Чутко колеблются налитые молодой силой крылья, ловя восходящие потоки. Приятно осознавать себя властелином неба. Земля внизу буро-зеленая, гладкая до бархатистости. Мощно, что самое смешное, послал мне в последние собеседники бог зодчего. Вот именно. Смешно до хохота, вмешалась голова, которую Гаранин для удобства отметил как второго. Ты же обормот, сроду ничего не построил, только и умел что ломать. Продремался, сказал первый с явным неудовольствием. Это, изволишь ли видеть, мой старинный неприятель. Сколько голов, столько и умов, а умы, случается, и на бекрень повернуты. Попил он моей кровушки. А я полагал, немного удивился Гаранин. А ты больше не полагай, сказал первый. С ним всегда так и было. Растем из одного тулова, а думаем разное. И никуда нам друг от друга не деться. Куда тут денешься? Хорошо еще, что старший я. И власть над телом держу, я делать нечего, усиленно пытается выступать в роли моей совести. Воинствующая совесть попалась. Шумная, покоя не дает. А какой смысл? Сам знаешь, — сказал второй. Нет, какой смысл? — повернул голову глаза в глаза первый. Ведь пожили, отрицать не станешь, как пой. Смотри, — посмотрел вправо. Стена густо увешана мечами, щитами разных, боевыми топорами, копьями, Это, так сказать, ниры ратные, — пояснил первый. От каждого битого нахала по сувенирчику. А здесь памятки побед иного, более приятного характера. Гаранин посмотрел влево. Ожерелье, перстни на крохотных полочках, серьги, шитые жемчугом кокошники, разные шкатулки, зеркальца в драгоценной оправе, гребни искусной работы. «Предваряя недоуменные вопросы, — прояснил первый, — скажу, что слухи о моей способности оборачиваться человеком истине соответствуют полностью. Правда, сейчас не хочется даже ради гостя. Старый мухомор и только. Итак, наличествуют сувениры двух видов в огромном количестве. Ну и это. Он щелкнул хвостом по груди золота, и монеты звонко рассыпались. Пожито и нажито. Ну и что? — сказал второй. Ну а дальше-то что? Хорошо, — сказал первый. С таким же успехом и я могу спросить у тебя то же самое. Ну и что? А дальше-то что? Ты мне всю сознательную жизнь зудел в уши, требовал праведности, добрых дел и прочего слюнтяйства. А я тебя никогда не слушался. Но в итоге мы оба подыхаем здесь, уходим туда, где нет ничего, и нас нет. Абсолютная пустота. Но мне-то есть что вспомнить, и я ни от чего не отрекаюсь. А ты — потявкивающая совесть. Тебе и отрекаться-то не от чего. Твои побрякушки и абстракции вообще не имеют облика, массы, веса, очертаний. Так, зыбкие словечки, выдуманные для оправдания собственной слабости. Ты помнишь, что мы прожили 2000 лет? И всегда эти твои приматы грызли друг другу глотки. Они еще разнесут в клочья планету. Жаль, мы этого уже не увидим. Не смогу я над тобой посмеяться. Ну, насчет планеты вы, — заикнулся было Гаранин. Они и внимания на него не обратили. Жгли друг друга желтыми взглядами. Клокочущее ворчание рвалось из глоток. А вы что же? — спросил Гаранин у третьей головы, спокойно помаргивающий. — Я? Третий поднял брылья, и впечатление было такое, словно он дерзко усмехнулся. — А какой, собственно, смысл в этих дискуссиях? — Старшенький хозяин, ему и решать. И коли уж ничего от меня не зависит, ни за что я и не отвечаю. Принимаю жизнь, какой она есть. Не так уж черны ее теневые стороны. «Ситуацию нужно рассматривать, начиная с незапамятных времен», — сказал Гаранину второй. «Давным-давно, перед созданием, которое ты видишь, встал выбор, либо стать, отрезая возможность возврата в прежнее состояние, человеком умным, талантливым и дерзким, способным многое сделать, многого достичь, либо сделаться ужасом неба. Как ты догадываешься, выбрано было второе. И не жалею, — сказал первый. Стать человеком означало влиться в стадо. Даже и выделяясь в нем талантом и таланом. Стадо, которое все равно ничего не создает. Так что выбиваться в его вожди было скучно. Предпочитаю небо. Да. Злое. А если кому-то это не нравится, пусть попробует мне это доказать. Он мельком глянул на увешанную оружием стену. Лучше бы тебе туда не смотреть, — сказал второй, — потому что это тебя напомнит. Мы не растворяемся в пустоте, мы живем в памяти. О них складывали песни. А о тебе? Припомните эпитеты? Наблудил столько, что даже в твое существование не верили. Ты же им всегда завидовал сверху. Ты и церковь на том озере развалил исключительно потому, что тебе такой не построить. Ты вспомни, как рассыпал золото перед той девчонкой из Славска. А она тебя и видеть не хотела. Своего с войны ждала. Конечно, украсть ее, спалить терем, на это тебя хватило. И так всегда ты им всем мстил за все, на что сам оказался не способен. Значит, волновало что-то? Тоже мне, супермен, дурная сила эта от слабости. А Гаранине они прочно забыли. Сыпались имена, ссылки на события, бог знает какой глубокой давности. Гаранин с трудом проводил аналоги, а часто и понять не мог, о чем шла речь. История утаила эти города и имена, свершения и неудачи. Ему пришло в голову, что, хотя на него не обращают ровным счетом никакого внимания, от него все же ждут подтверждения тех или иных истин. Глупо было бы думать, что им понадобился просто слушатель. Приключение оборачивалось новой стороной, сложной и непонятной. «Нетленные ценности человечества добреет», — раскатился жестяным хохотом первый. «Добреет оно, как же! Ты посмотри вот на этого гуманоида!» Он кивнул на Гаранина. «Решил я сделать тебе приятное. Велел приволочь незаурядный экземпляр твоего преодолевшего прошлые заблуждения примата. Он же сожрал, по сути, своего старика. С самыми благими намерениями, разумеется. А теперь святого из себя корчит. Они же ничуть не изменились, балда. Да пойми ты хоть перед смертью. Костлявая подступает, а ты дитятком глупым в лучший мир отходишь». «А уж сюда вы не суйтесь», — сказал Гаранин. «Вам этого не понять». «Ну-ну», — развернулся в его сторону первый. «Излагай, приматик, не слопаем». «Вам этого не понять. И не беритесь об этом судить», — сказал Гаранин. «Во-первых, вы, строго говоря, не принадлежите ни к человеческому роду, ни к этому времени. Во-вторых, вы всю жизнь разрушали, и я строю. И наши дела, побудительные мотивы, вам абсолютно чужды». «Вот мотивы мне как раз и не чужды», — сказал первый. «Отбросив все словесные кружева, отвечай внятно и кратко. Сожрал начальника?» «Ну, если рассматривать, кратко отвечай, говорю». «Ну, сожрал», — сказал Гаранин. «Называй это так. Жонглировать словами можно как угодно. В действительности он говорил, повторяя то, что не так давно думал сам, то, что пытался втолковать в Вете, старался объяснить первому сложность своей работы и жизнь своего века. Он посмотрел на второго. Они были союзниками, если вдуматься. Следовало ждать поддержки и одобрения. Но второй отвернулся, смотрел в угол. И Гаранин стал путаться в словах, сбился с мысли, а там и вовсе замолчал. «Люблю послушать умственного человека», — сказал первый. «От души благодарю, старина. Утвердил во мнении, что вы, в отличие от моих туповатых предков, достигли больших успехов в искусстве элегантно сглатывать своего ближнего». «Хе-хе, помирать приятнее». «Зеркало», — бросил второй, не оборачиваясь к ним. «А что, и зеркало, изволь?» Первый неприкрыто торжествовал. «Эй, челядь, зеркало!» Шустро прибежавший леший дернул тяжелую портьеру, и открылось огромное овальное зеркало в золотом кружеве массивной рамы. Первый и второй вперились в него, перебрасываясь короткими репликами. «Откуда пойдем?» «Давай скоком, по узлам». «Ага, в институте он. Шире, шире». «Глубже». «Да нет, это же таран». «Это же я в земном варианте! Неужели не понял? Совесть ты моя буйная!» Гаранин смотрел туда же, но ничего не мог различить. В зеркале плавали непонятные туманы, бесформенные сполохи клубились и таяли, и советы второго становились все короче и реже, а первый похохатывал торжествующе. Гаранин понимал, что речь идет о нем, что в зеркале проплывает его жизнь, и дорого бы дал, чтобы туманы превратились для него в ясные образы. Впервые ему захотелось просмотреть, как киноленту, свою прошлую жизнь и подумать над ней. «Ну-ка, постой», — сказал второй, — «да ерунда вся это. Все равно, изволь, я не мухлюю», — сказал первый. «Ну как? И только-то. А все же», — настаивал второй. «Что все же? Я тоже когда-то золото рассыпал. Вот то-то и оно, что золото, которое, кстати, добывал все теми же неприглядными способами. Но ведь ничего у него больше, кроме...» «А какие его годы? Что может стать первой каплей? Ты тоже не сразу убрался за облака?» «Ты хватаешься за соломинки». «Может быть», — сказал второй и повернулся к Гаранину. Туман растаял, зеркало стало прозрачно мертвым. «Так что там у тебя было с цветами?» История была двухгодичной давности. Вета вспомнила как-то историю Пиросмани и Маргариты, ту самую, что впоследствии была превращена в средненький шлягер, а потом еще раз вспомнила и еще, будто невзначай, намекала, что ей хотелось бы увидеть нечто подобное однажды утром, несмотря даже на вторичность ситуации. Гаранин пребывал в лирическом, то есть благодушном настроении, как-то задумался, а почему бы и нет, но не решился. Дело было не в деньгах, останавливала боязнь выставить себя на всеобщее посмешище. Он считал, что выходки в стиле трубадуров и минезингеров безнадежно устарели применительно к стройке века. Примерно так и объяснил Вете, упирая на рационализм и логику. Она вроде бы вняла и больше о Пиросмане не вспоминала, даже репродукцию убрала со стены. «Да, конечно», — сказал Гаранин, — «была такая мысль. Но человеку с моим положением раскладывать на рассвете цветы по асфальту? Ха, мальчишки смеяться будут». «Да, разумеется», — согласился второй, и в его голосе Гаранину снова послышалось сожаление. Серебряный удар гонга прошил застоявшийся воздух и разбрызгался, затухая. «Время лекарства пить», — сказал первый. «Видел, Гаранин, что делается? Бывший ужас высосет микстуру по будильнику. Волоките отраву». Лешие принесли три чаши, курящиеся парком, грустно пахнущие травами. Гаранин отвернулся, поднял горсть монет и стал разглядывать рисунки. За спиной хлюпало и булькало. Стрелообразный наконечник хвоста не сильно шлепнул его по плечу. «Кончили лечиться», — сказал первый. «Теперь и поговорить можно. Наедине». Гаранин оглянулся. Две другие головы шумно посапывали с закрытыми глазами. «Маленькие сюрпризы домашней медицины», — сказал первый. «Пока проснутся, мы все и обговорим». «Помоги старому больному дракону. Захотелось пожить еще, понимаешь? А я тут при чем? Ты тут очень при чем?» — сказал первый. — Лечить, видишь ли, можно не только травами и скальпелями. Можно вылечиться и вдохнув кусочек чужой души. Поспособствуешь? — Как это? — Гаранин отступил на шаг. — Да не бойся ты. Ничего из тебя высасывать не буду. Иди сюда. Обезьяний цепкостью, обвив плечи, подтолкнул к зеркалу. В руке каким-то образом оказался длинный двузубец с золотыми остриями и древками из черного металла, украшенными. Зеркало неожиданно осветилось, став словно бы окном наружу, в ясный солнечный день, и там протяни руку и коснешься, была комната и стол, и человек, которого Гаранин с трудом узнал, забыл его и не собирался вспоминать. «Технология простая», — сказал первый, — «размахнись и бей, желательно целиться в сердце». «Да уж бей, куда попало, результат один. Не бойся, тот, чье отражение, не подохнет, хотя разного рода неприятности гарантированы, и лично ты ничего не почувствуешь и не потеряешь. Ты уж поверь». «А ты, значит, вылечишься?» — спросил Гаранин впервые за все время пребывания в пещере, переходя на «ты». «Получишь частицу моей души? Вот именно!» — сказал первый. — Захотелось мне пожить еще немного, посмотреть, до чего вы, в конце концов, докатитесь. Вполне безобидное желание, по-моему. Ну, что ты стал? Бей! Неужели забыл, как этот старый хрен пакостил тебе в институте? Ты же не слабачок, ты свой парень. Мы с тобой из одной стаи. Бей! Гаранин стоял, опустив руки с двузубцем. Его ошеломил неспособный, заменивший, оказывается, традиционные молодильные яблоки и живую воду, а легкость, с которой змей ставил знак равенства между ним и собой, ставил их на одну доску. Доцент Молчанов исчез. Появился Ермоленко. «Ну что же ты? Не понадобится впрягаться в одну упряжку с этой дешевкой Прудниковым. Обойдешься и без министра. Твой старикан всего-навсего занедужит и уйдет по состоянию здоровья, чистенько и элегантно. И никто во всем свете, даже твоя принципиальная синеглазка, не посмеет тебя ни в чем упрекнуть. Гей!» Гаранин медленно сказал: «Но я-то... я всегда буду помнить это зеркало. А пребывание в Крутоярске тебе не пришлось бы иногда вспоминать?» «Это дела нашего мира», — сказал Гаранин. «А я на Марсе? Мы что, на Марсе сейчас? Разбил ты стекло камнем или взглядом, значения не имеет. Так и не так склеишь. Бей!» Гаранин стоял, опустив руки. В зеркале медленно, очень медленно, 10 раз успеешь ударить, проплывали люди, и голос первого вязнул в ушах: «Ну чего стоишь? Все забыл, слюнтяй? Помнишь, как этот тебя оскорбил принародно, а ты утереться не смог? А из-за этого едва не сорвалось твое первое самостоятельное задание. А этот увел девушку, а этот, помнишь? У тебя, дурака, уникальная возможность рассчитаться за все обиды, и ни один суд не осудит. Убей смело!» «Он поставил меня на одну доску с собой», — думал Гаранин. «Значит, было все же что-то в моих делах, словах, поступках, жизни, что дает ему право так рассуждать. Было и есть. Какая разница, чем разбить стекло? А ну как же это? Все было не для себя, для дела. Для себя-то ни времени, ни сил подчас не оставалось. Выходит, все уже? А если найдется другой, не такой совестливый?» Гаранин размахнулся и, что есть силы, ударил в невидимое стекло утолщавшимся к концу черенком двузубца. Светлый солнечный день разлетелся острыми полосами, из-под него темным узором выступил камень, осколки, печально звеня, осыпались шелестящим ручейком и таяли на лету. Осталась тяжелая рама, вычурная и нелепая, и нечеловеческий рев: «Зеркало мое!» Гаранин не шевелился. То, что ему пришлось осознать о себе, было страшнее бесновавшегося за спиной чудовища. Безапелляционный холодок жестоких истин льдистой иголочкой занозил сердце, и Гаранин, удачник-супермен, жестокий рыцарь НТП, почувствовал, что сейчас заплачет. Дорога вела в никуда. Да и была ли это его дорога? Он обернулся, услышав хохот. Смеялся второй. Взахлеб, самозабвенно, слопал старшой. «Столько веков толдычу тебе, болвану, а ты уперся, как перун перед Днепром!» Третий смиренно похрапывал. «А ты почему не спишь?» — взревел первый. «Бессонница!» — издевательски хохотнул второй. «Голубчик, неужели мы не успели изучить друг друга за 2000 лет? Микстуру твою я, извини, держал в пасти, а там украдкой и выплюнул. Если бы он тебя послушался, я бы успел его пополам перекусить». «Но это же смерть. Ты что, жить не хочешь, болван?» «Да надоело мне с тобой жить, признаться», — сказал второй. «До серой зевоты надоело, до ненависти, и если никак иначе нам друг от друга не избавиться, пусть уж лучше так. Будем подводить итоги?» «Никаких итогов. Я вам покажу итоги». Первый орал, как припозднившийся пьянчуга на улице в 3:00 ночи. «Эй, шантропа, сюда!» В зал вбежали лешие и опасливо остановились в отдалении. «Убрать отсюда этого паршивца!» — ревел первый. «Немедленно починить его тачку, сунуть за руль, и пусть гонят без передышки в свой Крутоярск!» «Не поеду», — сказал Гаранин. «Нет, вы посмотрите на этого наглого щенка. Уходит, цел, невредим, и еще смеет ерепениться. Убирайся, пока цел, пока я не передумал. Вали в свой Крутоярск и живи по вашим законам, если не подходят мои». «Вот оно что», — подумал Гаранин, — «притворная ярость, хитрая ловушка. И кто знает, что еще у него в запасе, кроме растаявшего чародейного зеркала? Что он еще приготовил, чтобы всеми правдами и неправдами доурвать кусок твоей души и еще тысячу лет копить в душном подвале злобу на человечество? Едешь?» «Нет», — сказал Гаранин. И ему показалось, что в глазах второго мелькнула живая теплота одобрения. «Вышвырнуть за порог!» Лешие без особого энтузиазма тесной кучкой засеменили к Гаранину. Вот это как раз Турда не представляла. О современных разновидностях рукопашного боя они и понятия не имели. Мельница, и один, раскорячившись, заскользил на спине по полу, вмазался в стену, мелькнул в воздухе допотопный кистень гасила, захват, подсечка коленом. Второй отлетел и шустро уполз за колонну. Разлетелись по углам, сшибая статуи и золотые кувшины, еще двое. Змей исходил криком, но лешие не горели желанием продолжать кампанию и с места не сдвинулись. Гаранин прыгнул к стене, рванул за рукоять длинный широкий меч, показавшийся самым подходящим. Меч неожиданно легко выскочил из державок. Он был тяжелый и обнадеживающе острый. Гаранин махнул им, примиряясь. Широкое лезвие косым крестом рассекло густой воздух подземелья. По углам поскуливали от страха лешие. «Ах, вот как!» — сказал первый. «Но это дело знакомое. Чего уж там. Не понял своей выгоды. Пропадай, дурак. Тоже мне цветочки под окном». Он прянул со своего возвышения, раскинув крылья, чертя концами борозды в грудах золота. Горели холодным светом глаза, затейливый шип пронесся под сводами, злой мощью тело управлял один первый, другие головы не имели уже своей воли, и Гаранин видел, что, несмотря на дряхлость, змей остается опасным противником. «Где же пламя?» — подумал он, с отстраненным любопытством. Огня не было, но в лицо ударила волна жаркого воздуха, как на аэродроме, когда свистит направленное в твою сторону сопло стоящего поблизости лайнера. Змей надвигался, щерились пасти, громко брякали по полу когти. Гаранин ждал, стиснув червленную рукоять меча. Страха не было. Все, кто жил в квартирах, выходящих на восточную, рассветную сторону, прилипли к окнам. Знакомого надоевшего асфальта, тусклого, вечно припорошенного пылью, не было, был ковер из цветов. Теплым оранжевым цветом пламенели жарки, таежные тюльпаны. Упруго мохнатились георгины, над улицей вставало розово-золотое солнце, разноцветно подмигивали Анютины глазки. Вета смотрела с балкона и не верила. Солидно белели гладиолусы, голубели колокольчики, пурпурные кисти кипрея, огоньки, сирень, альпийские маки, какие-то яркие и диковинные неизвестные цветы. Никто ничего не понимал. Утро было ясное и чистое, а цветы нежные и гордые полыхали небывалой радугой, и их не осмеливались тронуть, задеть. Даже лихие водители магирусов тормозили и вспоминали ближайший объезд. Вечер для троих. И ведь никто внимания не обращает. Я понимаю, с чего бы вдруг. Стоит себе 40-летний мужчина, одетый в полном соответствии с модой этого времени, и курит. А что тут особенного? Между прочим, в отличие от одежды, сшитой там, у нас, сигареты принадлежат этому году, у нас уже не выпускают эту марку. Я купил пачку полчаса назад, по часам года, в котором сейчас нахожусь. Я понимаю, во мне нет ровно ничего, что привлекло бы внимание. Ничего странного и необычного, стоит себе человек и курит. Что тут такого? Все я понимаю. Но так и подмывает, взявши за рукав первого встречного, сказать: «Я из будущего, понимаешь? Я спустился в прошлое на 15 лет назад». Мальчишество! Занавески на окнах актового зала не задернуты, там горит свет, и отсюда мне хорошо видно все, что происходит внутри. Танцуют, толкуют о чем-то. И о чем они тогда говорили, не помню уже. Впрочем, Степаныч, естественно, до небес превозносит достоинство любимой команды, а через полгода его портрет в черной рамке вывесят в вестибюле. И про других я знаю все с высоты этих 15 лет. Ну, предположим, не все и не обо всех. Я ведь вскоре уехал из этого города. Все я знаю только о том парне в свитере, о себе. Уж тут-то никаких секретов. Наверное, я десантировался чересчур уж рано. Не помню, в котором часу начали тогда расходиться, но рисковать я не мог. Плевать, что во рту уже горчит от сигарет, потому что там, в зале, и я, и она. Что? А, закурить? Вот. Ни за что, ерунда какая. Так, зал пустеет. Пора менять дислокацию. Бросаю сигарету, огибаю здание и подхожу к автобусной остановке. Идеальное место для наблюдения за выходом. Дверь распахнута настежь, они расходятся, и я инстинктивно надвигаю на глаза шляпу. Вдруг узнает кто-нибудь. Тьфу, глупости какие. Сейчас. Вот сейчас. И дыхание пресекается внутри. Хочется то ли смеяться, то ли плакать, то ли броситься к ним и крикнуть «Что?». Но ведь это я тогдашний и она. Совсем темно. Нет ничего легче, чем следить за людьми, которые и не подозревают, что за ними сейчас могут следить. Я иду за ними, слушаю их разговор, их смех, и сердце сжимает тоскливая боль. Это я там, впереди, с ней. Тот месяц, когда все только начиналось, и я знаю, чем и как кончится все. А он и понятия не имеет, потерявший голову, по уши влюбленный болван. Ну, давай, изощряйся. Себя можно ругать, как заблагорассудится. Именно себя нынешнего, а не этого. У этого все будет иначе. И я вдруг понимаю, что злюсь на него за то, что у него все будет иначе. А вот этого совсем не нужно. Раз я прибыл спасать его, то есть себя, да и 15 лет, много было всякого. Боль поистаяла, поубавилась ее, но не забылась. Иначе меня не было бы здесь. Идут не спеша, смеются. Уже подкрались первые заморозки. Лужицы затянуло литком. Она поскользнулась, и он, смеясь, успевает удержать ее за воротник пальто. Они сворачивают влево, в лабиринт гаражей. Можно задержаться, достать очередную сигарету, подождать несколько минут. Я же знаю все наперед. Сейчас они остановятся в узком проходике между гаражами и забором какого-то склада, он положит ей руки на плечи, но тут их высветит фарами случайная легковушка, по закону подлости, завернувшая в проходик. И они уйдут. Или пройдут, не останавливаясь? А ведь забыл. Все, спугнувшие их «Жигули» проезжают мимо меня, и как старая рана напоминает о себе 15-летней давности желание засветить по фарам первым подвернувшимся камнем. Машина выворачивает на асфальт, я успеваю рассмотреть водителя, пожилой. Так ничего и не узнает. Никто ничего не узнает, кроме него и меня. Ну, пора трогаться. Миную тот проходик, гаражи, выхожу на ярко освещенную улицу, мигает красно-синяя вывеска магазина, сквер в 2 шагах. Да, они присели на скамейку, я их вижу. Что же, остановиться в тени дерева и пялиться на мигание разноцветных трубок. Встали. Я иду следом. Сколько раз я вспоминал этот вечер. Остановились возле этих железных штук, нелепых, похожих на воткнутые в землю грабли. Стоек. Между ними хозяйки натягивают веревки и сушат белье. В тень прятаться нет смысла. Отобнявшись, он целует ее, а она загадно улыбается. До сих пор с синозой. Дорого бы дал, чтобы узнал тогда. Может быть, ты, парень. Они уходят к остановке, а я остаюсь ждать мне недолго. Вскоре он проходит, проносится мимо меня. моей тогдашней стремительной походкой, пальто нараспашку, без шапки, как всегда. Света из окон достаточно, чтобы заметить. Лицо у него грустное чуточку. Она ведь уехала домой, к мужу и дочке, размеренному, устоявшемуся, благополучному бытию. Чего, не грусти, через несколько минут мы встретимся. Он живет недалеко от остановки. Зажглись окна на втором этаже. Можно не опасаться случайных свидетелей. Никого, кроме него, сегодня не будет дома, и никто из знакомых не заглянет. Я помню. Все. Вот сейчас я позвоню в дверь на втором этаже. Он мне обязательно поверит. Я расскажу, напомню ему то, чего никто, кроме нас, с ним знать не может. А когда он поверит, произойдет главное, то, ради чего я надоедал Грандовскому и даже несколько нетактично напомнил, что он кое-чем мне обязан. Господи, что со мной творилось, когда я узнал, что Грандовский добился успеха, когда было неопровержимо доказано, теория Карно-Грибова верна. Сейчас я расскажу этому целеустремленному, как локомотив порой по-детски беспомощному парню, как сложатся в ближайшие месяцы его отношения с любимой женщиной, и как они оборвутся, и почему. С высоты моих 40 лет, с высоты всезнания, я подробно объясню ему, что нужно делать, как вести себя, чего избегать, чтобы проявить благоразумие и волю, чтобы ничего не оборвалось, чтобы его любимая женщина осталась с ним. Времени у него достаточно. Только следуя моим советам, он сумеет вовремя избежать подводных камней, не повторить моих ошибок, моих глупостей, моей утраты. Счастливчик, ангел-хранитель преподнесет тебе все на блюдечке. Людей, пытавшихся изменить прошлое, иные фантасты недавних десятилетий изображали страшными преступниками. Это было не так уж давно, но сейчас мы с улыбкой листаем эти страницы. Там, откуда я прибыл, о машинах времени пишут уже не фантасты, а журналисты. Неопровержимо доказано, теория Карно-Грибова не допускает исключений. Никаких хроноклазмов не будет, их вообще не бывает. Мое время, когда я вернусь в него, я застану прежним, не изменившимся ни на йоту, а в моем прошлом незыблемыми останутся утрата да короткая банальная история, от которой мне остались пачка фотографий и пистолетный патрон. В нем пуля, которую я, трезво все взвесив, не послал себе в висок. Мое прошлое, мое время не изменится. У него все будет по-другому. Примерно через полчаса звучно, неощутимо возникнет развилка во времени, параллельное время. Здесь фантасты не ошиблись, и этим они чрезвычайно гордятся. Возникает другая реальность и другой мир. Поток разделяется надво, и дальше они потекут, не соприкасаясь. Параллельное время, параллельные миры. Кто-то когда-то уподобил их страницам книги. И все правильно. Существуют бок о бок, не проникая друг в друга. Сколько их страниц? Возможно, этого мы никогда не узнаем. Мы не умеем пока проникать в параллельные миры, времена. Быть может, так этому и не научимся.